У реки. Есть вещи, которые совершенно не хочется делать, 10 минут как встав с кровати, еще толком не проснувшись. В их число, безусловно, входит сумасшедшая гонка по Грейт Вест Роуд. Даже в 3 часа ночи, когда ты мчишься с включенной сиреной, а на дорогах пусто, ну, то есть пусто по лондонским меркам, вцепившись в временную ручку на двери, я старался не думать о таких прискорбных недостатках шикарного, раритетного Ягуара, как отсутствие современной подушки безопасности и зоны смятия кузова. «Вы включили рацию?» — спросил Найтингейл. «Вот современная радиоустановка здесь почему-то была». И Найтингейл, нисколько не смущаясь, сообщил мне, что не умеет ею пользоваться. Мне удалось ее включить, но тут внезапно пришлось отвлечься. Найтингейл вырулил на развязку Хогарт с такой скоростью, что я треснулся головой о стекло. Выждав, когда будет относительно прямой участок дороги, я вышел на частоту округа Ричмонд. Именно там, по словам Найтингейла, требовалась наша помощь. Мы услышали самый хвост рапорта. Судя по слегка сдавленному тону, подававший этот рапорт очень старался скрыть свою панику. Речь шла о каких-то гусях. «Танго, виски 1, танго, виски 3. Повторите». ТВ-1 — это должно быть дежурный инспектор в ричмондском участке, а ТВ-3 — одна из групп быстрого реагирования, приписанных данному участку. «Танго, виски 3, танго, виски 1. Мы у белого лебедя. На нас напали чертовы гуси». «У белого лебедя?» — переспросил я. «Это паб в Твикенхэме», — пояснил Найтингейл. «У моста на остров Илпай». Про Илпай я знал, что это скопище шлюпочных мастерских и причалов на крохотном островке, не более 500 метров длиной. Роллинг Стоунс однажды играли там, и мой отец тоже, от него я, собственно, и слышал про это место. «А гуси при чем?» — спросил я. «Гуси — лучшие сторожа в мире», — ответил наставник. «Не верите? Спросите у римлян». Но ТВ-1 гуси не интересовали, а она спросила, что произошло. За 20 минут до этого поступило сразу несколько звонков в службу экстренной помощи. Сообщалось о нарушении общественного порядка и предполагаемом конфликте между группами подростков. По опыту я знал, что на самом деле там могло быть все что угодно, начиная от драки на девичнике и заканчивая парой-тройкой лис, перевернувших мусорные баки. ТВ-3 сообщил, что на Риверсайд-Роуд произошла драка между группой ИК-1 мужского пола, одетых в джинсы и рабочие куртки, и группой ИК-3 женского пола. На всякий случай поясняю, ИК-1 — это полицейский идентификационный код, означающий представителей европеоидной расы, а ИК-3 обозначает африканцев и уроженцев Карибского региона. Сам я в зависимости от загара балансирую где-то между ИК-3 и ИК-6, то бишь между арабами и североафриканцами. Драка между белыми и черными вполне возможна, хотя такое случается редко. Но чтобы парни дрались с девчонками, о таком я слышал впервые. ТВ-1, видимо, тоже, поэтому переспросила. «Женского», — повторил ТВ-3, — «определенно женского. Причем одна из них абсолютно обнаженная». «Вот этого я и опасался», — проговорил Найтингейл. «Чего именно?» Ощущение пустоты снаружи мелькнуло и исчезло, это мы пролетели по Чизвикскому мосту. После Чизвика Темза делала петлю вокруг Кью-Гарденс, а мы теперь ехали через самое основание этой петли по направлению к Ричмондскому мосту. «Там неподалеку находится некая святыня», — проговорил Найтингейл, — «и парни, возможно, на нее покушаются». «Значит, девушки ее защищают?» «Да, можно и так сказать», — ответил Найтингейл. Машину он водил в мастерские, но даже ему пришлось сбавить скорость, когда улицы стали уже. Центр района Ричмонд, как и многих других районов Лондона, похоже, остался в стороне от процесса планирования застройки. «Танго Виски 4, танго Виски 1. Я на Черчлейн у реки. Преследовал группу ИК-1 мужского пола, 5 или 6. Они проникли на одну из лодок». ТВ-4, еще одна ричмондская оперативная группа. «Значит, задействован чуть ли не весь личный состав участка». ТВ-3 сообщил, что ИК-3 женского пола нигде не обнаружено, ни обнаженных, ни одетых. Но лодку они видели, а она двигалась к противоположному берегу. «Свяжитесь с ними и скажите, что мы скоро будем на месте», — велел Найтингейл. «А какой у нас позывной?» — спросил я. «Зулус-1». «Я вышел на связь. Зулус-1, танго-виски-1, готовы подключиться к работе». Последовала небольшая пауза, ТВ-1 переваривала мои слова. Я на миг усомнился, что дежурный инспектор знает, кто мы такие. «Танго, Виски-1, Зулусу-1, принято». Голос был ровный и спокойный. Очевидно, она все же знала, кто мы. «Внимание! Подозреваемые, возможно, пересекли реку и находятся на южном берегу». Я попытался осмыслить услышанное, но получилось плохо. Найтингейл вдруг свернул на Джордж-стрит, улицу с односторонним движением, по которой даже мигалка и сирены не давали права ездить в неправильном направлении. Не в последнюю очередь из-за большого риска столкнуться с каким-нибудь тяжелым предметом, предназначенным для уборки улиц по ночам. Я со всех сил уперся ногами в пол, когда наши фары выхватили из темноты огромное сердце, выставленное в витрине магазина «Бутс» ко дню Святого Валентина. В микрофоне раздался голос ТВ-3. «Внимание, лодка, в которой находится подозреваемая, загорелась. Я вижу людей, которые прыгают с нее в воду». Найтингейл нажал на газ, но, к счастью, мы свернули за угол и теперь двигались по правильной стороне. Ричмондский мост был у нас справа, но Найтингейл, проехав по мини-развязке, вырулил на дорогу, идущую параллельно Темзе. По рации мы слышали, как ТВ-1 связывается с лондонской противопожарной службой и вызывает пожарный катер. Ей ответили, что он будет на месте примерно через 20 минут. Найтингейл лихо повернул направо. Я даже не заметил, что там есть поворот. Теперь мы неслись в абсолютной темноте, и гравий летел из-под колес, стуча о днище автомобиля. Еще один внезапный поворот, теперь уже налево, и мы снова летим у самой воды, вдоль реки, вслед за ней, отклоняясь к северу. У противоположного берега на якоре стояло несколько прогулочных катеров, а перед ними виднелись оранжевые отблески пламени, это горела искомая лодка. Это был не катер, а скорее туристическая моторка, какие обычно покупают мелкие частники. У таких лодок борта частенько бывает выкрашены вручную, а на крыше дрыхнет кот. Ну, на этой, если и был кот, то, надеюсь, ему удалось уплыть, потому что сейчас посудина была охвачена огнем от носа до кормы. «Вон там, видите?» — проговорил Найтингейл. Я глянул вперед, свет наших фар достигал противоположного берега, и я заметил там нескольких человек. «Подтверждаю», — сообщил я ТВ-1, — «подозреваемые обнаружены на южном берегу в районе...» «Вот черт, что у нас тут рядом?» «Паромная переправа Хэмертон», — подсказал Найтингейл, и я передал эту информацию ТВ-1. Найтингейл сбавил скорость, и мы вырулили к набережной прямо напротив горящей лодки. В бардачке нашлись фонарики, страшненькие, старомодные, приспособления с резиновыми корпусами и лампами накаливания внутри. Мой тяжело оттягивал руку, что, впрочем, придало мне уверенности, когда мы с Найтингейлом вышли из машины и окунулись в непроглядную тьму. Я посветил на тротуар, но подозреваемые, если это были они, уже успели смыться. Найтингейла же, похоже, больше интересовал не тротуар, а сама река. Я обшарил лучом фонарика пространство вокруг лодки, которую течение теперь медленно несло вперед, но ничего и никого не обнаружил. «Мы должны проверить, не остался ли кто-нибудь на борту?» — спросил я. «Будет лучше, если там действительно никого нет», — громко проговорил Найтингейл, обращаясь словно бы к реке, а не ко мне. «И я требую, чтобы огонь немедленно был потушен». Из темноты со стороны реки долетел тихий смех. Я тут же направил туда фонарик, но кроме лодок у дальнего берега не увидел ничего. Потом повернулся обратно, как раз чтобы увидеть, как горящая моторка исчезает под водой, словно кто-то там внизу схватил ее и потянул к себе. Угасли последние языки пламени, и в тот же миг лодка вынырнула обратно, словно резиновый утенок, и закачалась на воде. Гореть она, естественно, перестала. «Кто это сделал?» — спросил я. «Духи реки», — ответил Найтингейл. «Оставайтесь здесь. Я посмотрю, что там дальше». С реки снова послышался смех. Потом метрах в трех от меня, не больше, послышалось: «О, черт!» Голос был женский и, судя по выговору, принадлежал коренной жительнице Лондона. Затем я услышал скрежет рвущегося металла. Я бросился вперед, берег здесь был пологим и скользким, и еще не обвалился в воду только благодаря корням деревьев и бетонным опорам. Подойдя к самой воде, я услышал всплеск и, направив фонарик на звук, как раз успел увидеть мелькнувшее тело, гибкое, обтекаемое. Оно мелькнуло и исчезло в глубине. Я бы решил, что это выдра, но не настолько глуп, чтобы думать, что бывают выдры без шерсти и размером человека. Прямо у себя под ногами я заметил квадратную клетку из мелкоячеистой сетки, Как потом выяснилось, такие использовали здесь против эрозии почвы. Одна ее стенка была прорвана. Найтингейл вернулся ни с чем. Он сказал, что теперь нам надо дождаться, пока прибудет пожарный катер и возьмет сгоревшую лодку на буксир. Я спросил его, существуют ли, например, русалки. «Это была не русалка», — ответил он. «Так значит, русалки существуют», — заключил я. «Сосредоточьтесь, Питер», — сказал наставник, — «не все сразу». «А что это было? Дух реки?» — не унимался я. «Дженни Локором», — ответил он, — «духи этого места, если хотите, богиня реки». «Но не сама богиня Темза, как он мне объяснил. Ее участие в конфликте, — сказал он, — означало бы серьезное нарушение соглашения». Я спросил, то ли это самое соглашение, или, может, еще какое-нибудь? «Ну, существует масса разных соглашений», — сказал Найтингейл, — «и немалая часть нашей работы — следить, чтобы эти соглашения никто не нарушал». «Так значит, существует еще богиня самой реки?» — спросил я. «Да, мать Темза», — терпеливо пояснил мой наставник. «Еще есть бог реки, отец Темза». «А они родственники?» «Нет», — ответил Найтингейл, — «в этом-то отчасти и сложность». «А они правда боги?» «Теологическая сторона этого вопроса меня никогда не интересовала», — сказал Найтингейл. «Они существуют, обладают силой и способны нарушить общественный порядок. Соответственно, попадают в поле зрения полиции». Луч поискового прожектора вдруг прорезал темноту, скользнул по темной реке раз, другой и, в конце концов, замер, остановившись на сгоревшем острове лодки. Это прибыли представители лондонской службы пожаротушения. Я чувствовал запах дизельного топлива. Пожарный катер медленно, осторожно приближался к сгоревшей лодке, люди в желтых шлемах ждали на палубе, держа наготове шланги и шлюпочные крюки. В свете прожектора стало видно, что верхняя часть моторки почти полностью выгорела. Однако еще можно было различить, что корпус ее выкрашен в красный цвет с черной полосой по краю. Я слышал голоса пожарных, они перебрались на палубу, чтобы ликвидировать возможные источники возгорания. Обыденность этих действий странным образом успокоила меня и одновременно навела на следующую мысль. Мы с Найтингейлом вытряхнулись из постели, сели в Ягуар и помчались на запад до того, как стало известно, что этот случай не просто стандартные последствия вечера пятницы. «Как вы узнали, что это происшествие по нашей части?» — спросил я. «У меня есть свои источники», — отозвался инспектор. Вскоре приехала одна из ричмондских групп быстрого реагирования, а с ними и дежурный инспектор. Далее последовал чемпионат по формальностям, необходимым каждой стороне, чтобы продемонстрировать свою добросовестность. Ричмонд выиграл по очкам, но только потому, что у них был термос с горячим кофе. Найтингейл был краток. Он сказал, что произошла драка между группами молодежи. Несколько подростков и К1, разумеется, пьяных, украли лодку, поплыли на ней от шлюза Теддингтон, а потом устроили драку с группой подростков ИК-3, в числе которых были и девушки. Потом ИК-3 сбежали, но компания из Теддингтона случайно подожгла собственную лодку, и поэтому они, попрыгав за борт, тоже скрылись по набережной вдоль Темзы. Все согласно покивали. В большом городе в ночь с пятницы на субботу такое действительно случается сплошь и рядом. Найтингейл заявил, что он уверен, никто не утонул, но дежурный инспектор ричмондского участка все же решил на всякий случай вызвать поисково-спасательную группу. Пометив таким образом каждый свое бюрократическое дерево, инспекторы распрощались. Мы развернулись и поехали обратно в сторону Ричмонда, но неподалеку от моста остановились. До рассвета оставалось еще около часа, и, поднимаясь вслед за Найтингейлом к железным воротам, я глянул на дорогу, по которой нам предстояло проехать. Она проходила через городские сады, спускавшиеся к самой реке. Впереди разливался мягкий рыжеватый свет. Его источником был фонарь молнии, висевший на одной из нижних веток огромного платана. В его свете был виден ряд арок красного кирпича, прорезанных в насыпи, поверху которой шла дорога. Внутри этих рукотворных пещер я заметил спальные мешки, картонные коробки и ворох старых газет. «Я должен переговорить с этим троллем», — заявил Найтингейл. «Сэр», — проговорил я, — «я думал, нам следует называть таких субъектов бомжами». «В данном случае нет», — возразил инспектор. «Он действительно тролль». Под одной из арок возникло какое-то движение. Мелькнуло бледное лицо, грязные взлохмаченные волосы, неопрятные многослойные лохмотья, призванные защищать от зимней стужи. На мой взгляд, самый натуральный бомж. Тролль? Настоящий? — спросил я. — Его зовут Натаниэль, — сказал Найтингейл. Раньше он спал под мостом Хангерфорд. — А почему сюда перебрался? Ну, — очевидно, предпочитает пригород. — Пригородный тролль, — подумал я, — ничего особенного. — Вот он, ваш нюхач, — я угадал, — спросил я. — Это была его наводка. — Успехи полицейского — это успехи его осведомителей, — проговорил Найтингейл. Я не стал пояснять, что в наши дни эта служба называется «секретный информационный отдел». «Не подходите слишком близко», — предупредил наставник, — «он вас пока не знает». Натаниэль юркнул обратно в свое логово. Найтингейл подошел и вежливо остановился у самого входа в троллью пещеру. Я принялся притопывать на месте и дышать на ладони, потому что надеть под пальто форменный свитер у меня ума не хватило. Ну, даже и в противном случае после 3 часов у реки февральской ночью я бы задубил до смерти. Если бы я не был так поглощен попытками согреть ладони под мышками, то давно бы уже заметил, что меня разглядывают. Хотя нет, наверное, я бы этого вообще не заметил, если бы перед этим не тренировался в течение 2 недель отличать вестигии от банальной паранойи. Это началось как внезапное смущение, словно краска бросилась в лицо. Ну, как на новогодней вечеринке в 8 классе, когда Рона Танк пересекла нейтральную зону танцпола, подошла ко мне и недвусмысленно дала понять, что Фанми Аджаи хочет потанцевать со мной. А поди потанцуй, когда компания девчонок, не отрываясь, следит за тобой в процессе, как сговорились. Вот и теперь я кожей чувствовал чей-то взгляд, пристальный, насмешливый, дерзкий, совсем как тогда. Я рефлекторно обернулся. Но сзади никого не было, только фонари все так же освещали пустое шоссе. Мне почудилось легкое дуновение ветерка у щеки, словно чье-то теплое дыхание, и внезапно нахлынуло ощущение теплого солнечного света. Я как будто почувствовал запах скошенной травы и паленой шерсти. Развернувшись к реке лицом, я стал всматриваться в нее. И на миг мне почудилось какое-то движение, вроде бы мелькнуло чье-то лицо или просто показалось. «Что там видно?» — раздался голос Найтингейла. «Я вздрогнул от неожиданности. Господи Иисусе!» — проговорил я. «Над этой рекой он не властен», — был ответ. «Даже Блейк! И тот так не думал». Потом мы снова сели в Ягуар, погрузившись в ненадежные объятия его обогревательной системы образца 1960 года. Доехали до центра Ричмонда, на этот раз двигаясь в правильном направлении по односторонней улице. И я спросил Найтингейла, оправдал ли тролль Натаниэль его ожидания. Он подтвердил наше подозрение. Парни, ехавшие на моторке, служат отцу Темзи и спустились ниже по течению, чтобы совершить набег на святыню на острове Илпай, а слуги матери Темзи их там прихватили. Топлива у парней явно было достаточно, и они вполне могли поджечь собственную лодку, чтобы под шумок сбежать. В нижнем течении Темза принадлежит матери Темзи, а верхнее — владение отца Темзи. Граница же проходит по шлюзу Теддингтон, а остров Илпай находится в 2 километрах ниже. «Так вы считаете, отец Темза решил устроить передел территории?» — спросил я, словно речь шла не о богах, а о каких-то наркодилерах. Теперь на обратном пути машин стало гораздо больше, Лондон просыпался. «Нет ничего странного, что духи места стремятся защищать свою территорию», — сказал Найтингейл. «Так или иначе, у вас, несомненно, особое видение этой проблемы. Я хочу, чтобы вы отправились к матери Темзи и переговорили с ней». «А что мы с моим особым видением ей скажем?» «Вы должны выяснить суть проблемы и по возможности найти решение, которое всех устраивает». «А если у меня не получится?» «Тогда сообщите ей, пожалуйста, что королевские законы и общественный порядок должны соблюдаться на всей территории страны, и об этом не стоит забывать». За рулем Ягуара сидел Найтингейл, и только он, что было вполне понятно. Будь у меня такая машина, я бы тоже ее никому не доверял. Но зато я мог брать Ford Escort 10-летней выдержки, который раньше служил патрульной машиной, о чем красноречиво свидетельствовали надписи на боках. Найтингейл купил его в том же салоне подержанных автомобилей, где Лесли взяла свой. Автомобиль, на котором ездили копы, ни с чем не спутаешь. Как его ни отмывай, все равно пахнет копами. Шордич, Уайтчепел, Уаппинг, весь Ист-Энд и старые части новые был царством денег и гордыни. Мать Темза жила к востоку от Уайт-Тауэр, в доме, перестроенном из складского помещения, неподалеку от Шедвилл-Безин. На противоположном от него конце проезда находился вид на Уитби, знаменитый старинный паб. В свое время это место было настоящей джазовой меккой. У отца бывали там сейшны с Джонни Китингом. Примечание. Джонни Китинг родился в 1927 году, шотландский тромбонист и композитор. Конец примечания. Но однажды, благодаря отлично развитой способности гробить собственную карьеру, он умудрился пропустить свое выступление с Литтой Россой. По-моему, вместо него позвали Ронни Хьюза. Примечание. Лита Росса, 1926-2008 годы, британская певица, была замужем за Ронни Хьюзом. Ронни Хьюз родился в 1929 году, джазовый музыкант, трубач. Конец примечаний. Одна стена склада была облицована декоративным камнем, современные окна, прорезанные в ней, выходили на шоссе. С другой стороны, у реки раньше был грузовой причал, но его переделали в автостоянку. Я втиснул свою машину между оранжевым Ситроеном Пикассо и кирпично-красным Ягуаром XF. На лобовом стекле последнего красовался стикер Urban Dance FM. Выйдя из машины, я немедленно ощутил очень четкие вестигии. Внезапно почувствовал запах перца и морской воды, резкий, пронзительный, словно крик чайки. Неудивительно, ведь раньше этот склад был частью лондонского порта, одного из самых крупных и оживленных портов мира. С реки дул пронизывающий ледяной ветер, и я поспешил ко входу. Где-то неподалеку играли музыку, причем басы были усилены до уровня небезопасного для барабанных перепонок. Мелодию, если таковая подразумевалась, невозможно было различить. Зато низкие частоты вибрировали, казалось, прямо у меня в груди. Грохот музыки вдруг прорезал женский смех, стервозный и визгливый. У входа, оформленного в неовикторианском стиле, висел ультрасовременный домофон. Я набрал номер, который дал Найтингейл, и стал ждать. И уже хотел набрать снова, когда за дверью послышались шаги, кто-то в шлепанцах шел к двери. Она открылась, и на пороге обнаружилась молодая чернокожая девушка с кошачьим разрезом темных глаз. Ее черная футболка с надписью на груди «Мы рулим жизнью» была на несколько размеров велика. «Здрасте», — сказала она, — «вам чего?» «Я констебль Грант из отдела расследования убийств», — представился я. «Мне нужно встретиться с миссис Темзой». Девушка окинула меня оценивающим взглядом. Я, видимо, не соответствовал неким ее стандартам, потому что она, скрестив руки на груди и воинственно глядя на меня, спросила: «Ну и?» Меня прислал Найтингейл. Тяжко вздохнув, девушка развернулась ко мне спиной и прокричала куда-то в коридор: «Тот какой-то чувак пришел! Говорит, что он от мага!» Сзади на ее футболке было написано: «А не жизнь нами!» «Пусть войдет», — ответил голос откуда-то из недр здания. В нем слышался не сильный, но четкий нигерийский акцент. «Давайте, заходите», — проговорила девушка. «Как вас зовут?» «Беверли Брук», — сказала она. Я переступил порог. Она наблюдала за мной, склонив голову на бок. «Рад познакомиться, Беверли». Внутри было жарко, влажно, почти как в тропиках. На лице у меня тут же выступил пот, спина тоже взмокла. Дверь в конце общего коридора была распахнута настежь. Низкочастотные звуки неслись именно оттуда. Вибрировали в воздухе, текли вверх по кованой лестнице, соединявшей этажи. Матери Темзи здание, похоже, принадлежало полностью. Либо же в этом доме обитали самые терпимые соседи за всю историю Англии. Беверли проводила меня в квартиру на первом этаже. Идя за ней, я старался не слишком пялиться на длинные стройные коричневые ноги, которые почти не скрывал подол футболки. Здесь было гораздо жарче, чем обычно бывает в квартирах, и пахло пальмовым маслом и листом маниоки. Я понял, куда попал, когда увидел стены, выкрашенные в бледно-персиковый цвет, а в кухне на столе заметил печенье с ванильным кремом из магазина «Моррисон». У входа в гостиную мы остановились. Беверли поманила меня пальцем, чтобы я наклонился к ней, и шепнула мне на ухо: «Будьте повежливее». Я вдыхал аромат масла какао и средства для укладки волос. Как будто вернулся в прошлое, и мне снова было 16. Где-то в 90-е, когда проектировщика, создавшего это здание, нанимали на работу, ему наверняка объяснили, что проектировать он будет роскошные апартаменты для молодых специалистов, перспективных и динамичных. И он, естественно, тут же вообразил себе людей в практичных деловых костюмах, которые обставят свои жилища в стиле строгого минимализма из скандинавских детективов. Ему и в страшном сне не могло присниться, что кто-то решится запихнуть в эту идеально спроектированную гостиную по крайней мере 4 гарнитуры из мира кожи. Не говоря уже о плазменном телевизоре, сейчас по нему показывали футбольный матч, но звук был выключен, а также об огромном растении в горшке. Я с удивлением узнал в нем мангровое дерево. И именно дерево с шишковатыми изогнутыми корнями, которые оплели края горшка, свесились вниз и проросли сквозь толстый ковер. Подняв глаза, я увидел, что верхние ветви этого дерева вросли в потолок. В тех местах, где отвалились куски побелки, проглядывали коричневые сосновые балки. На одном из кожаных диванов уютно расположилась компания темнокожих женщин средних лет. Уместнее всего они смотрелись бы в пятидесятнической церкви. Все они, подобно Беверли, окинули меня беглыми оценивающими взглядами. Худая белая дама в розовом кашемировом костюме и с жемчугом на шее выглядела среди них несколько неуместно, однако, судя по всему, чувствовала себя очень естественно. Словно зашла сюда случайно, по пути в центр, да так и осталась. От жары дама, похоже, ничуть не страдала. Она дружески кивнула мне. Но все это ровным счетом ничего не значило, потому что в гостиной также находилась богиня реки Темзы. Она восседала на самом роскошном из всех кресел в этой комнате. Ее волосы, переплетенные черной позолоченной лентой, были эффектно уложены, подобно короне. На круглом лице, без единой морщинки, гладком и нежном, как у ребенка, выделялись полные, очень темные губы. Глаза имели тот же кошачий разрез, что и у Беверли. Ее блузка и юбка с оборками были из тончайшего золотого австрийского кружева. Ворот блузки, расшитый серебряным и алым, был достаточно широк, чтобы являть миру покатое пухлое плечо и верхнюю часть роскошного бюста. Ее идеально ухоженная рука лежала на столике рядом с креслом. Под столиком виднелись мешки из грубой холстины и небольшие деревянные ящички. Я подошел ближе и ощутил запахи соленой воды и кофейных зерен, дизельного топлива и бананов, шоколада и рыбных потрохов. Тут я и без Найтингейла понял бы, что имею дело с чем-то сверхъестественным. Эта магия действовала мощно, завораживающе, как будто прилив захлестнул меня и несет в море. В данный момент тот факт, что богиня Темзы нигерийка, казался абсолютно естественным. «Так вы, значит, ученик мага», — проговорила мама Темза. «Но я считала, что в соглашении этого не было». «Думаю, есть еще одно соглашение», — пролепетал я, с трудом обретя дар речи. Стремление немедленно броситься перед ней на колени, зарыться лицом в пышную грудь и рыдать от восторга было почти непреодолимым. Я последовал ее приглашению сесть, но был так возбужден, что, садясь, вздрогнул от боли. Беверли сдавленно хихикнула, прикрыв рот ладошкой. Мама Темза тоже улыбнулась, а затем отправила девчонку хозяйничать на кухню. «Африканские женщины заводят детей, чтобы те помогали по хозяйству. Это мне как раз отлично известно». «Хотите чашечку чая?» — спросила мама Темза. Я вежливо отказался. Найтингейл очень четко дал понять, в ее доме нельзя ничего есть или пить. «Стоит вам это сделать», — сказал он, — «и все, вы в ее лапах». Мою маму отказ от угощения оскорбил бы до глубины души, но мама Темза лишь снисходительно кивнула. Возможно, это тоже было частью соглашения. «Ваш мастер как он? Все хорошо?» — спросила она. «Да, мэм. С возрастом он вроде бы становится лучше, наш мастер Найтингейл», — вздохнула богиня. Я не успел спросить, о чем речь. Она вдруг почему-то начала задавать вопросы о моих родителях. «Ваша мама из Западной Африки, верно? Из Сьерра-Леоне. А ваш отец, он, наверное, уже не играет джаз?» «Вы знаете моего отца?» «Нет», — ответила она и многозначительно улыбнулась. «Только посредством ощущения, что все музыканты Лондона близки мне, особенно те, что играют джаз и блюз, — это чутье реки». «Может быть, вы и с Миссисипи знакомы?» — спросил я. Папа всю жизнь божился, что джаз, как и блюз, родом из мутных вод Миссисипи. Мама неизменно отвечала, что он родом из бутылки, как и все, что придумал дьявол. Я временами подтрунивал над этим, но тут вдруг подумалось, если существует мать Темза, может, есть и старик Миссисипи? И если есть, общаются ли они между собой? Ведут ли долгие беседы по телефону о заиливании и водоразделах? Обсуждают ли необходимость борьбы с последствиями наводнений в зонах прилива? А может, они по-современному пользуются электронной почтой? Или шлют друг другу смски, или даже сидят в Твиттере? Задумавшись об этом, я вдруг понял, что колдовское обаяние начинает рассеиваться. Мама Темза, видимо, это почувствовала. «Да уж», — кивнула она, бросив на меня проницательный взгляд. «Теперь я понимаю. Ловко придумал ваш мастер, что взял в ученики именно вас. А еще, говорят, старую собаку новым трюкам не выучишь». На протяжении последних двух недель я выслушивал столь же непонятные комментарии от Найтингейла. Поэтому успел разработать хитрый прием для подобных случаев. Услышав очередной туманный афоризм, я сразу же менял тему. «А как вы стали богиней Темзы?» — поинтересовался я. «Вы уверены, что хотите это знать?» — переспросила она, но было заметно, что мой интерес ей льстит. «Все любят говорить о себе, это факт. 9 из 10 чистосердечных признаний являются следствием естественного стремления человека выговориться, рассказать внимательному слушателю историю своей жизни. Он и выговорится, сообщив, в числе прочего, как так получилось, что он убил своего партнера по гольфу клюшкой. Мама Темза в этом отношении ничем не отличалась от других. Более того, боги, как я потом понял, любят поговорить о себе даже больше, чем люди». «Я приехала в Лондон в 1957 году», — начала мама Темза. «Ну, тогда я не была богиней, а была просто глупой деревенской девчонкой, которую не помню, как звали. Я приехала учиться на медсестру. Ну, сказать по чести, медсестра из меня была никудышная. Мне никогда не нравилось находиться рядом с нездоровыми людьми, и к тому же в моей группе было слишком много игбо». Примечание. Игбо или Ибо — самоназвание «лесные жители», народ в юго-восточной Нигерии. Конец примечания. Из-за идиотов-пациентов я провалила все экзамены, и меня выгнали. Мама Темза громко цыкнула зубом. «Да, выкинули прямо на улицу. А мой прекрасный Роберт, который ухаживал за мной целых 3 года, вдруг возьми и скажи, я не могу больше ждать, пока ты решишься, и поэтому женюсь на белой сучке из Ирландии». Она снова цыкнула зубом, и по комнате словно прокатилось эхо, ибо остальные женщины сделали то же самое. «Мне было так плохо», — продолжала мама Темза, — «что я решила покончить с собой. Да, вот так меня обидел тот парень, напрочь разбил мне сердце. И я отправилась на мост Хангерфорд, чтобы броситься с него в реку. Но под ним вовсе не река, а железная дорога, а то небольшое ответвление, что для пешеходов было тогда очень неопрятным. Кто только там не жил, и бомжи, и тролли, и прочие гоблины. Не годится порядочной нигерийской девушке совершать самоубийство в подобном месте. Мало ли кто может увидеть. Тогда я пошла на мост Ватерлоу. Но когда добралась, увидела великолепный закат. В его отблесках все вокруг было такое красивое, что я просто не могла заставить себя прыгнуть вниз. Потом стемнело, и я пошла домой ужинать. На другой день я встала с утра пораньше, села в автобус и поехала на мост Блэкфрайерс. Но на северном конце его стоит эта проклятая статуя королевы Виктории. Стоит спиной к реке, да, но подумайте, какой был бы конфуз, если бы она вдруг повернулась и увидела меня на парапете. Остальные женщины покивали, выражая полное согласие. «С моста Саутворк я броситься уж никак не могла», — проговорила мама Темза. «И вот после долгих скитаний я оказалась... Как вы думаете, где?» «На Лондонском мосту». Протянув руку, мама Темза потрепала меня по коленке. «Да, это был старый лондонский мост, который потом продали тому милому джентльмену из Америки. Есть же люди, которые знают, как ублажить реку. 2 барреля Гиннесса и ящик рома Борбанкур. Вот это дело!» Умолкнув, мама Темза отхлебнула чаю. Вошла Беверли с тарелкой пирожных с кремом и поставила ее так, чтобы удобно было брать. Я и сам не заметил, как взял одну из них, но тут же положил на место. Беверли фыркнула. Посреди старого лондонского моста была маленькая часовня святого Бирина, И я, будучи доброй христианкой, решил, что это как раз самое подходящее место. Я стояла там и смотрела на запад. Начинался прилив. Лондон тогда еще был портом, но порт этот уже умирал, подобно старому человеку, который прожил долгую интересную жизнь и сохранил в памяти множество разных историй. И теперь он боялся слабости, боялся, что никто о нем не позаботится, потому что в реке уже не осталось ни единой сущности, способной позаботиться о старике, ни Ориша, ни прочих духов. Примечание. Ориша — духи, эманации единого бога Олудумаре, Творца, в религии африканского народа Йоруба, Ифа, кубинской Сантерии и ряде афро-бразильских культов, посредники между миром духа и миром земли. Считается, что Олудумаре при создании мира очень устал от своей работы и не отвечает на молитвы, поэтому последователи традиции молятся Ориша тем, кто всегда перемещается между небом и землей. Конец примечания. Вообще никого. Я услышала, как река зовет меня по имени. По прежнему имени, которое я забыла. Она говорила: «Тебе плохо, мы видим это. Ты плачешь, как дитя, и виной этому мужчина». И я ответила: «О, река, мой путь сюда был так долог. Из меня не получилось медсестры, и любимой женщиной я тоже не стала, потому что мой мужчина разлюбил меня». И сказала мне река: «Мы можем унять твою боль, сделать тебя счастливой, подарить тебе много-много детей и внуков. Весь мир будет принадлежать тебе и положит к твоим ногам свои дары». «Ну что ж, звучало заманчиво», — продолжала мама Темза. И я спросила: «Что я должна сделать? Чего вы хотите?» «Ничего», — ответила река, — «кроме того, что ты и так хотела сделать». И я прыгнула в воду, плюх, и опустилась на самое дно. И знаете, там, на дне реки, полным-полно такого, что вы просто не поверите. Скажу только одно: это все хорошо бы достать, вот что. Она вальяжно махнула рукой в сторону реки. Я вышла из воды у доков Уаппинга, там, где раньше казнили пиратов. И с тех пор не покидаю этого места. Темза — самая чистая из промышленных рек Европы. Как думаете, почему? Вспомните свингующий Лондон, клевую Британию, барьер на Темзе. Думаете, это все просто так? Примечание. Свингующий Лондон — лондонская молодежная субкультура в 1960-е годы. Термин родился в 1966-м благодаря статье в журнале «Тайм». Этот период характеризуется отказом молодежи от традиционных ценностей, гедонизмом и оптимизмом. Период свингующего Лондона отразился на музыке, литературе, изобразительном искусстве, не говоря уж о стиле жизни. Настоящими культурными иконами этого времени стали Битлз, Джеймс Бонд и Мини Купер. Период свингующего Лондона закончился примерно в 1967 году, когда на смену ему явилась субкультура хиппи, пришедшая с западного побережья США. Клевая Британия — значительное явление в культурной жизни Великобритании 1990-х годов. Период характеризуется подъемом патриотизма, а также общего интереса к британской культуре, что отразилось, в частности, в музыке, моде, кино, а также в архитектуре. Барьер на Темзе — огромные покрытые сталью конструкции, установленные поперек Темзы в лондонском районе Вулидж, в случае необходимости могут быть в течение нескольких часов задействованы для спасения города от приливной волны. Конец примечаний. «А купол тысячелетия?» — спросил я. «Да, сейчас это самая популярная концертная площадка в Европе», — кивнула богиня. «Девы Рейна специально навестили меня, чтобы посмотреть, как он устроен». Она многозначительно посмотрела на меня. «Я же терялся в догадках, кто такие девы Рейна». «Возможно, отец Темза видит все это несколько иначе», — предположил я. «Папаша Темза!» — презрительно фыркнула мама. «В молодости он дал ту же самую клятву, стоя на том же месте, где стояла я. Но сам ни разу после великого зловония 1858 года и не появился ниже Теддингтонского шлюза». Примечание. Великое зловоние имело место в Лондоне летом 1858 года. Жара и отсутствие централизованной канализации привели тогда к загрязнению Темзы и прилегающих территорий фекалиями и отходами. Свирепствовали болезни, горожане массово бежали из Лондона. Парламент сложил с себя полномочия. Конец примечания. Даже после того, как Базалгет установил свои коллекторы, даже когда начался лондонский блиц и весь город был в огне, и он еще заявляет, что это его река. Примечание. Джозеф Базалгет, 1818-1891 годы, инженер, создатель канализационной системы Лондона. Благодаря этой системе великое зловоние было ликвидировано. Лондонский блиц — бомбардировка Великобритании нацистской Германией в период с 7 сентября 1940 года по 10 мая 1941 года, часть битвы за Британию. Конец примечаний. Мама Темза горделиво выпрямилась в кресле, словно позируя для парадного портрета. «Я вовсе не жадная», — сказала она. «Пусть он владеет Хенли, Оксфордом и Стейнзом, но Лондон будет моим, и все дары мира лягут к моим ногам. Мы не можем допустить, чтобы ваши слуги конфликтовали друг с другом», — сказал я. Веское «мы», обозначающее королевское правосудие, очень важный фактор в работе полисмена. Оно как бы напоминает вашему собеседнику, что за спиной у вас стоит могущественная лондонская полиция, организация, облеченная огромной властью и располагающая таким штатом, что может, если надо, захватить небольшое государство. И всякий раз, употребляя это «мы», сотрудники надеются, что вся остальная контора разделяет их мнение. «Папаша Темза сам нарушает границы», — заявила мама Темза. «Это он должен отступить, а не я». «Мы переговорим с отцом Темзой», — сказал я. «А вас просим призвать к порядку ваших слуг». Мама Темза, склонив голову на бок, поглядела на меня долгим задумчивым взглядом. «Вот что», — сказала она наконец. «Даю вам срок до фестиваля цветов в Челси. Если к этому времени вы не урезоните папашу, мы сами возьмемся за дело». Ее королевское «мы» звучало гораздо более по-королевски, нежели мое. Переговоры были окончены, мы обменялись любезностями на прощание, и Беверли Брук повела меня к выходу. Выходя в прихожую, она намеренно задела бедром мое бедро. Меня моментально бросило в жар, но на сей раз центральное отопление было ни при чем. Искоса бросив на меня лукавый взгляд, Беверли открыла дверь. «Пока-пока, Питер», — улыбнулась она. «Увидимся». Вернувшись в безумие, я застал Найтингейла в читальном зале. Здесь в беспорядке стояли кресла, обитые зеленой кожей, скамеечки для ног и приставные столики. Вдоль стен два ряда книжных шкафов красного дерева смотрели друг на друга огромными стеклянными витринами. Найтингейл честно признался, что в прежние времена сюда в основном заходили с целью вздремнуть после обеда. Он же в данный момент занимался разгадыванием кроссворда в Daily Telegraph. Я сел напротив, и он поднял на меня глаза. «Что скажете?» «Она правда считает, что она богиня Темза», — сказал я. «Неужели это действительно так?» «Не слишком умный вопрос», — проговорил мой наставник. Появилась Молли, как всегда бесшумно, и принесла кофе и печенье с кремом. Я подозрительно глянул сначала на печенье, затем на экономку. Но лицо у нее, как обычно, было совершенно непроницаемое. «Ну где же?» — спросил я. «Они тогда черпают свою силу». «Уже лучше», — сказал Найтингейл. «По этой теме существует несколько противоборствующих теорий, что боги черпают силу в вере своих последователей, что силой обладает место, к которому они привязаны, либо что они берут ее из некоего высшего источника, существующего вне мира смертных». «А что об этом думал сэр Исаак?» «Сэр Исаак в вопросах теологии вообще был не очень силен», — ответил Найтингейл. «Он даже ставил под сомнение божественную природу Христа, отрицал Святую Троицу». «Почему?» «Он обладал слишком прагматичным умом». «А сила, а она исходит из того же источника, что и магия?» — спросил я. «Это будет гораздо легче объяснить, когда вы овладеете своими первыми чарами», — сказал мой наставник. «Думаю, сейчас вам как раз не помешает потренироваться пару часов перед обедом». Я, соответственно, устремился в лабораторию. Мне снилось, что я в постели с Беверли и Лесли. Обе обнаженные, стройные, гибкие, а я посередке. Но сон был не столь эротическим, как хотелось бы. Дело в том, что я боялся обнять одну из них и смертельно оскорбить тем самым другую. Наконец, я придумал, как исхитриться и обнять одновременно обеих. Но тут Беверли вдруг вонзила острые зубы мне в запястье, и я проснулся. Оказывается, я жутко отлежал правую руку. Больно было так, что я вскочил с кровати и пару минут бесцельно метался по комнате. Мучительная боль — наилучшее средство проснуться. И я, поняв, что уснуть уже не удастся, решил пойти чего-нибудь пожевать. В цокольном этаже безумия было множество комнат, оставшихся еще с тех времен, когда этот особняк мог похвастаться целой армией прислуги. Но я точно знал, что на кухню ведет черная лестница. На цыпочках, чтобы не побеспокоить Молли, я прокрался вниз по ступенькам, но как только спустился, увидел, что в кухне горит свет. Подойдя ближе, я услышал, как Тоби зарычал, потом тявкнул. Потом послышался странный ритмичный звук, напоминавший шипение. Хороший коп всегда чувствует, когда лучше оставаться незамеченным. Я подкрался к двери и осторожно заглянул внутрь. Молли все еще в форменном платье сидела на краешке исчерченного царапинами дубового стола. Рядом с ней стояла бежевая керамическая миска, а метрах в трех от нее сидел Тоби. Дверь была у Молли за спиной, и она меня не видела. Зато я наблюдал, как она достала из миски кубик сырого мяса с кровью. Тоби тявкнул от нетерпения. Молли слегка подразнила пса, помахав в воздухе кусочком мяса, а потом кинула ему этот кусочек, едва заметно шевельнув кистью. Тоби, исполнив впечатляющий прыжок из положения сидя, поймал мясо в лед. Глядя, как пес нарезает небольшие круги, методично пережевывая угощение, Молли рассмеялась. Ее смех и был тем ритмичным шипением, что я услышал еще на лестнице. Потом она взяла из миски еще кусочек и снова принялась дразнить Тоби. Тот, воодушевленно облизываясь, затанцевал на задних лапках, но на этот раз Молли обманула его. Зашипев, она положила кубик мяса себе в рот. Нарочно медленно, чтобы Тоби это увидел. Он, конечно, увидел. И принялся обиженно лаять. Молли в ответ показала ему язык, неестественно длинный и гибкий. Должно быть, я переступил с ноги на ногу или слишком громко вздохнул. Молли соскочила со стола и резко повернулась ко мне лицом. Ее глаза были широко распахнуты. Открытый рот являл миру длинные острые зубы. С подбородка капала кровь, странно контрастируя с бледной кожей лица. Вытерев ее тыльной стороной ладони, Молли стремительно покинула кухню. Мне показалось, я ее смутил. Тоби раздраженно заворчал на меня. «Я тут ни при чем», — сказал я ему. «Мне просто хотелось перекусить». «Не понимаю, что ему не понравилось?» «Он получил остатки мяса, а я разжился стаканом воды».